Глава 46. Зачумленный корабль. Когда информация была скопирована на носитель, Барри Брент выключил компьютер. «Жутко здесь», — поежившись, произнес Джимми. «Словно собственной кожей чувствуешь, как по тебе ползают эти бактерии, вгрызаясь в нее. У меня заранее зуд начинается, словно меня уже начинают поедать заживо». «Должен признаться, что испытывают точно такие же чувства», — поддержал капитан. Джанет лишь пожала плечами. Ей, как опытному вирусологу, такое чувство было совершенно незнакомо. «Будем покидать зачумленный корабль?» — спросила Сюзанна. Барри покачал головой. «Надо осмотреть его весь. Вдруг мы найдем еще что-нибудь важное». «Что же это мы можем найти?» — удивилась Джанет. «Ведь из дневника ясно следует, что на корабле больше никого нет». «Кто знает?» — неопределенно ответил капитан. Они принялись за осмотр. Двигались неторопливо, но обстановка была настолько гнетущей, что Джимми невольно сжимал в правой руке бластер, словно ожидая, что на него из-за угла набросится какой-нибудь неведомый монстр, прекрасно понимая при всем при этом, что самый страшный монстр остается невидимым. Капитан остановился перед дверью, где, по его расчету, должны были находиться лабораторные животные. «Здесь у них должен быть зверинец», — сказал он. Никто и не сомневался в этом. Звездолет был точной копией их собственного корабля, и все помещения распределены были точно так же. Все было родным и знакомым, и в то же время чужим и внушающим непонятное чувство опасности. Капитан шагнул вперед, и дверь гостеприимно открылась перед ним. Да, они были в зверинце, и в некоторых клетках еще оставались скелеты, которые когда-то были подопытными животными. Вот в этом скелете безошибочно угадывалась крыса, а вот это раньше было собакой. «Боже мой!» — тихо выдохнула Джанет. Даже этого хладнокровного вирусолога поразила увиденная ею картина. Никаких следов плоти нет. «То, что убило их, все еще находится на этом корабле», — произнес капитан. «Более того, я готов держать пари, что наши скафандры буквально облеплены этими бактериями». Он немного помолчал. «И если мы вернемся на свой корабль, если биологическая защита нашего корабля не сработает...» Договаривать ему не было смысла. Все прекрасно поняли, что хотел сказать капитан. «Так что же нам делать?» — с тревогой спросила Сюзанна. «Не можем же мы здесь оставаться. В конце концов, мы все прекрасно знали, с чем мы здесь можем столкнуться. И наша экспедиция специально снаряжалась для изучения этих вирусов. И для доставки их на Землю», — добавила она после короткой паузы. Затем Сюзанна повернула голову и посмотрела на Джанет. Неужели же она по-прежнему хочет притащить эту мерзость на Землю? Но Джанет не замечала взгляда Сюзанны, хотя на лице ее теперь отразилось сомнение. «Мы вернемся на корабль», — поколебавшись, но решительно произнесла она. «Защита не подведет, я уверена в этом. У нас на борту имеются анализаторы, которые обнаружат любой микроорганизм, каким бы малым он ни был. Если они обнаружат опасность, то просто не выпустят нас из шлюзовой камеры». Все было верно. Оставалось надеяться только на это. Но почему-то теперь это мало обнадеживало. «Ладно, выходим», — устало произнес капитан, поворачиваясь к выходу. «Здесь нам больше делать нечего. Джек, мы выходим». «Я не пущу вас на борт планетолета», — вдруг решительным, но спокойным тоном сказал Джек. «Что? Что ты говоришь, Джек?» «Я все видел на своих мониторах и все слышал. И я знаю, какую заразу вы пытаетесь притащить на борт корабля. Это вам не какая-нибудь чума или сибирская язва. Это смерть всему живому». «Прекрати, Джек!» — оборвал его Барри. «Ты слышал, что мы сейчас говорили?» «Слышал, но на борт планетолета я вас не пущу», — все так же твердо сказал Хадсон. И капитану показалось, что в голосе пилота был слышен страх. Впрочем, это было неудивительно, так как страхом были охвачены они все. «И не нужно. Мы полетим снаружи, уцепимся за что-нибудь. В конце концов, лететь совсем недалеко. Да мы и не на планете, а в открытом космосе. Здесь нет гравитации, нет сопротивления воздуха. А в шлюзовой камере мы все пройдем дезинфекцию». Джек помедлил, он явно размышлял. «Хорошо, так и сделаем. Но я не выйду из планетолета, пока не буду твердо уверен в том, что опасность не грозит никому из нас». «Принимается. Итак, мы выходим». Они спустились вниз и вошли в шлюзовую камеру. Анализаторы немедленно отреагировали, включив сигнал тревоги. Дверь, ведущая внутрь корабля, тут же герметически закрылась за космонавтами, и на них со всех сторон обрушились струи густого пара. Корабль подверг их дезинфицирующей обработке. «Ага!» — воскликнул Барри. «Вот видишь, Джек, корабль даже после гибели экипажа продолжает защищать корабль от проникновения чужеродных микроорганизмов». «Вот именно», — подтвердил Джек. «После гибели. Меня такая перспектива совсем не устраивает». Сюзанна огляделась по сторонам. «Ведь в самом деле», — сказала она, — «шлюзовая камера представляет собой самое стерильное помещение на корабле. Выходит, здесь, до нашего появления, и вовсе не было этих бактерий». «Ну да, мы сами занесли их из внутренних помещений». «Понимаете, заражен весь корабль, кроме шлюзовой камеры, в которой работает автоматическая защита». Струи пара внезапно прекратились, и туман постепенно развеялся. Барри Брент взглянул на дисплей. Огни анализатора горели теперь зеленым цветом, что означало, что бактериологическая угроза миновала. «Видите, мы чисты», — сказал капитан, словно бы успокаивая самого себя. «Так я же вам об этом уже долгое время толдычу», — с легким высокомерием и презрением сказала Джанет. Но все же было в ее голосе что-то такое, что выдавало в ней облегчение. Словно бы Джанет сама боялась того, что дезинфекция не поможет. Но приборы упорно показывали, что все в порядке и все стерильно. «Все равно на борт я вас не пущу», — упрямо сказал Хадсон. Было похоже, что он не очень доверял всем этим приборам. «Как скажешь, Джек». Космонавты покинули корабль первой экспедиции. Планетолет явно не был приспособлен к тому, чтобы на нем летали, сидя на его поверхности. Держаться было не за что. И все же все четверо как-то умудрились усесться на крыльях планетолета. Если бы это происходило в атмосфере, то нечего было и думать о том, чтобы на них удержаться. Но в космосе было совсем иное дело. Космонавты даже не почувствовали движения. Прибыв к своему кораблю, они покинули планетолет и стали ждать, когда Джек откроет входной люк.